Глава 19. На капище Лады волхвом была женщина. Выглядела она лет на 40, но, скорее всего, была гораздо старше. Глаза выдавали. Мудрые, чуть усталые. Они со Светланой отошли в сторонку и о чем-то долго говорили. Меня эта задержка начинала раздражать. Уж не знаю почему, но в груди было тревожно. Хотелось поскорее вернуться в имение, к Ратимиру. Поделиться новостями, спросить совета. Все-таки покушение на убийство — это вопрос такой серьезный. Да и отец куда-то запропастился. Понятно, что, скорее всего, с Любомиром занят, но все-таки можно было бы заглянуть, посмотреть, как у меня дела. Наконец, женщины закончили разговаривать. Ждана, так звали волхву, направилась в нашу сторону. Света осталась на месте. «Хорошо, что привели сюда», — сказала она, когда подошла достаточно близко. «Что-то есть черное внутри. Что именно, пока не могу сказать. Нужно принести требы, спросить богиню. Если все будет в порядке, она даст ответ, и тогда можно будет думать, как избавиться от этого». «Хорошо», — кивнул я. «Требы возьмете в деревне. Там бабульки все в курсе, что я беру. У любого дома остановитесь и спросите меда, овса, хлеба и молока. Потом возвращайтесь сюда». Сказав это, волхва кивнула и пошла обратно на капище. Мы с Виданой переглянулись. «Надо ехать», — констатировал я. «Теперь уж придется», — согласилась она. До ближайшей деревни было минут 5 по плохой дороге. Мы остановились возле первого дома, откуда тут же вышла старушка, плотно закутанная в цветастый платок, несмотря на то, что наступающая ночь была теплой и влажной. Мы договорились о покупке всего необходимого, положили будущие требы в багажник и выдвинулись обратно. «Ведь она даже не оценит, какое внимание ей уделил князь», задумчиво произнесла Видана, когда мы разворачивались. «Не это меня сейчас волнует», — ответил я. «А что же?» «Знаешь, я до последнего надеялся, что они какую-то ерунду использовали», — ответил я. «Что волхва оценит это и сразу разберется. А тут как-то серьезно все. Плохо это». «Но они все-таки Деева хотели убить. Это очень непросто», — Видана пожала плечами. «Да, и у них все сорвалось. Теперь они наверняка носом землю роют, чтобы допытаться, почему так вышло. А я не профессионал в таких делах, понимаешь? Мог где-то и следы оставить». «Успокойся», — ответила Видана. «Все равно надо действовать последовательно. Вот выясним, что они использовали, получим доказательства, обратимся к самому князю. При его поддержке уж точно что-то придумаем». «Ну да», — кивнул я и хотел было добавить «если успеем», но передумал. Решил оставить эту мысль при себе. Когда мы вернулись на капище, уже горели факелы. Ждана надела белое платье с традиционными узорами, потом придирчиво осмотрела привезенные продукты для требы. Удовлетворенно хмыкнула, потом протянула еще одно платье Видане. «Держи», — сказала она. «Ты тоже нужна будешь. Помогать». Та молча приняла платье, потом отошла за гелик, чтобы переодеться. Потом они вдвоем ушли. Я сел на сиденье водителя и открыл дверцу. Странное дело. Вроде бы места влажные, лес рядом, в нем стоячие озерца. Видел в свете фар по дороге, а комаров практически нет. Действительно, что ли, место силы так влияет? Кажется, я немного задремал. А проснулся от истошных женских криков. Я открыл глаза, огляделся, оценивая обстановку. Вокруг гелика все спокойно. Крики доносятся со стороны капища. Несколько секунд я раздумывал, нормально ли это и не стоит ли вмешаться. Потом крики повторились. Теперь они стали еще более отчаянными, переходя в завывание. Затем я услышал голос Жданны. Она прокричала несколько незнакомых мне слов, после чего завывания лишь усилились. Хмыкнув, я все-таки поднялся и направился в сторону капища. Бегом. Светлана каталась по земле. Видана лежала рядом в позе эмбриона. Похоже, она была без сознания. Жданна стояла, подняв над головой руки. Ее платье было изодрано, она сама исцарапана так, что кровь рубиновыми капельками стекала на остатки некогда белой материи. Я подбежал ближе. Остановился возле символических врат, посмотрел на кумир Лады. Как мне показалось, ее женские черты были искажены ужасом. Поздоровавшись с богиней, я ступил на территорию капища. Жданна будто меня не заметила, продолжая отчаянно выкрикивать незнакомые мне формулы. Я посмотрел на Светлану и обомлел. В центре ее живота лоснилось черными боками бесформенное нечто. Оно обвивало ее тело побегами-щупальцами, сдавливало и будто бы даже тащило за собой по траве. Передернувшись от омерзения, я вытянул вперед руки. Потом постарался как можно отчетливее представить себе, как срываю эту черную гадость, отделяя ее от тела бывшей жены. Мне будто огромный мешок опустили на плечи. Пришлось напрячь все мышцы, просто чтобы устоять, да так, что сухожилия затрещали. Я оскалился и зарычал, но не прекращал своих попыток сорвать черное нечто. И вот, наконец, оно стало поддаваться. С громким писком, будто огромная черная пиявка, оно отлипало от тела, извивалось и корчилось. Чувствуя, что горлом рвется крик, я напрягся еще сильнее. И оно оторвалось от Светланы. Повисло в воздухе. Я растерялся на мгновение. Что делать? Попробовать смять? Но оно сильное. «Сюда!» — крикнула Ждана, указывая на большой ритуальный огонь напротив символических ворот. Я одним рывком отправил тварь туда. Последовал громкий визг, от которого заложило уши. В небо поднялся столб черного дыма, а потом тяжесть с плеч упала, и я едва не рухнул на землю. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы восстановить дыхание. Руки и ноги болели. «Ты видел это?» — спросила волхва. Она подошла ко мне. Несмотря на царапины по всему телу и изуродованное платье, она выглядела спокойной и даже невозмутимой, учитывая ситуацию. «Да», — кивнул я. «Великий», — констатировала она, после чего слегка наклонила голову. «Ты явился». «Что это было?» — спросил я. После этого, спохватившись, я подбежал к Видане и опустился перед ней на корточки. На ее тонкой шее ритмично билась жилка. Ждана тем временем уже сидела возле Светы, проводя какие-то манипуляции над ее грудью. «Жива?» — спросил я, вернувшись к ним. «Да», — кивнула волхва. «Будет жить». «Так что это было?» — я повторил вопрос. Волхва посмотрела на меня, в ее глазах была грусть. «Мерзость», — ответила она, вздохнув. «Мерзость, явленная миру. Химера из заложенных духов», — я услышал голос отца. Он возник на границе капища и теперь смотрел на меня, хмурясь и поглаживая бороду. «Что такое?» — забеспокоилась волхва. «Все в порядке», — ответил я. «Наш родовой дух-хранитель». «А-а-а», — кивнула она. «Мое почтение, и почти вовремя». Ехидно усмехнувшись, она пошла в сторону кумира, где были в беспорядке рассыпаны принесенные требы. «Бабы», — проворчал отец. «Ты где был?» — спросил я. «У нас тут, видишь, что?» «Вижу», — кивнул он. «Только ты великий волф, а Любомир нет, поэтому ему нужна была моя помощь». «Что с ним?» — встревожился я. «Уже все в порядке, завтра расскажет. Он ждет тебя в Москве, как вы договаривались». «Ясно», — кивнул я. «Чтобы создать такую штуковину, нужно убить человек 10, — продолжал отец. «Да не просто убить, очень жестоко убить. Черное колдовство высшей пробы. За такое в империи положено изъятие рода до 7-го колена. И неважно, кто были погибшие, простолюдины или благородные. А тут я еще и благородную кровь чую». «Кто мог это сделать?» «Понятно, кто. Те же, кто уничтожил нас», — ответил старый князь. «Вот только одними Уваровыми тут не обошлось, ясное дело. Не по зубам им такое. Тут что-то крупнее и страшнее замешано. Все лишь бы до тебя добраться. Никаких сил и никаких средств не жалеют». «До меня?» — с удивлением спросил я. «Ну а как же? Или ты думаешь, что они случайно такое вот в твою бывшую подсадили? Нет, они знали о вашей связи. Говорят, у женщин остается такое после близости с высшими и тем более с великими волхвами. Особая метка. Вот ее и вычислили. Только истолковали неправильно. Решили устроить все это шоу в надежде, что волх почувствует, что с его бывшей что-то не то». Отец гулко рассмеялся. Мне же ситуация вовсе не казалась смешной. Скорее, напротив. Вспоминая тяжесть этой черной блестящей пакости, я не был уверен, что справлюсь с парочкой таких же. «Есть в этом ирония, разве нет?» — спросил он. В этот момент я услышал два негромких хлопка, и на границе капища появились Заремир и Яробор, родовые духи Баранцовых. «Подмога требуется, великий», — сходу заявил Яробор. «Что случилось?» — спросил я встревоженно. «Усадьбу атаковали, наши заперты. Они подпалить лес хотят, с ними несколько сильных волхвов. Мы не справляемся», — добавил Заремир. Удивительное дело, сейчас он говорил вполне по-современному. Наверное, адаптировался за годы службы охранным духом. «Так», — сказал я, — «сейчас». Я снова забежал на капище. Волхва заканчивала наводить порядок с требами, Виданы и Света все так же лежали без сознания, но дышали ровно и глубоко. «Оставить их здесь?» — подумал я. Но потом опять вспомнил про черную пакость. «Да фиг там!» «Мы вернемся, потом поговорим», — бросил я волхве. «Им покой нужен», — предупредила она. «Ну, тут уж как получится, ничего гарантировать не могу». Активировав заклятие усиления, я по очереди взвалил женщин на плечи и бегом вернулся к Гелику. Осторожно посадив их на заднее сиденье и пристегнув ремнями безопасности, я вернулся за руль, рванул с места. Электроника не дала пробуксовать, но машина стартовала очень бодро, так что меня вдавило в кресло. Нас ждали на грунтовой подъездной, сразу за съездом с шоссе. Три черных круизера блокировали проезд. «Не останавливайся, смахни их!» Удивительно спокойным голосом произнес отец. Он сидел рядом на пассажирском сиденье. Родовые духи Баранцовых стояли снаружи на обочине. «Повторяй за мной!» Он продиктовал формулу заклинания. Я не просто механически повторил его. У меня хватило выдержки, чтобы его досконально запомнить, если вдруг в будущем придется применить еще раз. Тяжелые машины рывком отскочили на обочину, сбив двоих сидевших в засаде боевиков. Впрочем, боевики ли это были? Оружия не видно. Одеты в черные комбинезоны с красными орнаментами, которые, казалось, светились в темноте. Они отряхнулись и снова вышли на дорогу, будто не заметив удара. Родовые духи Баранцовых выросли рядом с ними. Что там происходило дальше, я не видел. Мы поехали дальше. Поворот. Еще один. Перед глазами мелькают ветви деревьев. Наверху, на холме, я заметил красноватые проблески. Пожар? Надо спешить. И я гнал, не жалея педаль акселератора, лишь в последнее мгновение успев затормозить перед странной черной тварью, которая сидела прямо возле въезда в родовое поместье. У нее было много рук. Ладони с когтистыми пальцами скребли землю. Оно смотрело на меня множеством красных глаз. Когда я остановился, тварь замерла на секунду. Потом, колыхаясь, покатилась в нашу сторону. Вздохнув, я подготовил заклятие, которым вырвал что-то подобное из тела Светланы. «Нет!» — воскликнул отец, видимо, заметив мою подготовку. «Надорвешься! Бери призрачный меч!» И он начал диктовать еще одну словесную формулу, довольно сложную. Я даже не смог ее сразу повторить, и за это время тварь вплотную подобралась к авто. Наконец, у меня получилось. В правой руке возник меч, сотканный из той же призрачной материи, что и дух отца. «Осторожно!» — сказал он, когда я чуть не задел кончиком оружия. «Извини», — буркнул я, выскакивая из машины. Призрачный меч ощущался в руке как настоящее оружие, твердый, тяжелый, но его лезвие свободно проходило сквозь гелик, не причиняя ему никакого вреда. Тварь, добравшись до машины, зачем-то пыталась втянуться в моторный отсек через решетку радиатора. Я, хэкнув, рубанул призрачным мечом прямо по протянутым черным ладоням. Раздался визг, от которого у меня заложило уши. Брызнуло черное нечто, отдаленно похожее на кровь. Вот только, едва достигнув земли, ее капли испарялись призрачным дымком, не оставляя следов. С неожиданной прытью тварь развернулась ко мне и попыталась атаковать сразу с трех сторон. Странное дело. Я раньше никогда не держал в руках холодное оружие, но тут управился с мечом так, будто многие часы проводил в тренировках. Три псевдоруки и две псевдоголовы превратились в белесый дым. Тварь распласталась по земле и попыталась затечь под меня. Я вовремя заметил этот маневр и отпрыгнул, располосовав ее на две половины сверху. Последовала еще одна порция визга. Я уже приготовился отсечь оставшиеся три головы, но тут сверху, со стороны ворот, послышались выстрелы. Пуля высекла искры из крупного камня на обочине. Я использовал заклятие невидимости, потом ушел с линии огня и только после этого разделался с тварью. Она испарилась с легким хлопком, оставив облачко белесового с зеленоватым оттенком пара. «Он здесь! Я видел его!» — проорал кто-то сверху. «Не лезь назад!» — ответил боевику кто-то, видимо, более разумный. И тут я ощутил, будто что-то сильно пихнуло меня в спину. «Осторожно!» — с запозданием рявкнул отец. Я обернулся. Троица в черных одеждах со светящимся орнаментом поднималась по тропинке. Духи Баранцовых все еще пытались им помешать, но тщетно. Они толкали перед собой что-то вроде призрачного щита, который не давал подобраться им ближе. Один из волхвов что-то комкал в ладонях. Оно было похоже на колючий шарик, окутанный белесыми молниями. Он швырнул это в меня, но промазал. Шарик ушел выше. «Держи заклятие лучше», — посоветовал отец. И действительно, я был невнимателен. Волосы и части стоп выходили за сферу действия. Поправив заклинание, я пошел навстречу волхвам. «Хотя бы одного оставь в живых», — сказал дух. Я кивнул в ответ. Однако же исполнить его указание не получилось. Призрачный меч не рассекал тело, он ранил нечто более глубокое. Когда я ударил в сердце первого волхва, он лишь остановился на месте, как вкопанный. А потом из него вырвалось нечто белесое, дымное. Оно водопадом обрушилось на землю, чтобы испариться через секунду. Его тело рухнуло бесформенной кучей на дорогу. Оставшиеся волхвы переглянулись. Один попытался убежать, но я быстро настиг его. Он повторил участь своего товарища. А вот третий убил себя сам, очень простым и эффективным способом, перерезав самому себе горло острым стилетом. Умирая и захлебываясь собственной кровью, он почему-то улыбался. И эта его улыбка в свете восходящей луны выглядела вовсе не пугающе, а жалко. «Скорее, в доме девочки заперты!» — поторопил меня Заримир. Я вспомнил о Весне и Яромиле, шкодливые девчушки, отец которых до поры защищал их от всех жестокостей этого мира. Чтобы быстрее оказаться возле усадьбы, я использовал заклятие ускорения. Боевиков на территории оказалось много, куда больше, чем я мог подумать вначале. Первых двоих я свалил призрачным мечом сразу возле входа. Остальные, заметив, что их товарищи падают бездыханными, занервничали. Кто-то открыл беспорядочную пальбу, его пришлось уложить следующим. Одного я попытался вырубить ударом по затылку, чтобы оставить в живых для допроса, но неудачно. Он не потерял сознание и чуть не попал в меня очередным выстрелом. Пришлось забрать у него оружие, какой-то короткий автомат. Расправившись с ним, я подбежал к боевику, который стоял на парковке возле входа в основное здание. Его я ударил по затылку прикладом автомата. Кажется, сработало. Тот молча повалился на землю, вроде бы не переставая дышать. Двери я просто вынес на заклятие усиления. Да, голод уже давал о себе знать, но я старался его не замечать. Не до того было. Я рванул вперед прямо на стену огня. «Куда спешишь?» — окликнул меня отец. «Заклятие защиты от огня!» И он назвал еще одну формулу. Вокруг меня образовалось что-то вроде призрачной водяной завесы. Удивительно, но от пламени она действительно защищала не хуже настоящей воды. Девочки прятались в ванной на втором этаже. Отличное место, сюда почти не добирался дым. Я схватил их обеих, стараясь соблюдать осторожность и отменив усиление. Девочки завизжали. Ну, конечно, невидимость-то я не отменил. «Не бойтесь», — сказал я. «Так надо, чтобы враги не заметили». Визг тут же прекратился. Я вытащил девочек из горящего здания и отнес подальше, чтобы не видно было трупы нападавших. Потом аккуратно посадил на траву. «Все, все хорошо», — сказал я, отменив заклятие невидимости и стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Хотелось бы верить», — ответил Ратимир. Я обернулся. Князь порядком запыхался. Наверное, увидел, как нечто выносит девочек из горящего дома и побежал к нам. Скорее всего, он пытался другим способом проникнуть в дом. Например, пытался залезть через второй этаж, чтобы обойти зону пожара. «Но что-то мне подсказывает, что все только начинается», — продолжал он.